Говорят, они раньше придерживались религии, сейчас они не придерживаются религии. Вопрос этим братьям. А какой они раньше религии придерживались, которой они сейчас не придерживаются? А? Братья скажут, не знаю. А с чего ты так говоришь? Один брат в интернете написал. У нас же так же, религия берется перед с интернета сейчас. С Курана и Сунны сейчас не модно уже брать. Бараклофик, насулаляф, ляфи, у многих брать в интернет. Возникает вопрос, иудеи и христиане же, может быть, не поминают имя Аллаха, так или так, как же нам его кушать? Аллах же запретил кушать мясо, которое, на котором не было упомянуто имя Аллаха. Знаете, что ученые разошлись во мнениях относительно поминания Аллаха перед закалыванием людьми Писания. В отношении мусульманина разногласий нет, потому что мусульманин обязан поминать имя Аллаха Субхану Таля. Что касается людей Писания, иудеев и христиан, то среди ученых есть разногласия. Имам Аш-Шатиби говорил, что дозволено кушать их мясо. Что бы они перед этим не произносили, то есть что бы они ни говорили, какое бы они ни говорили, если они люди Писания, то дозволено кушать. Сказал, Аллах дозволил нам есть то, что зарезали люди. Писание, несмотря на то, что он знает о том, что они произносят при закалывании. Аллах знал, что они говорят. Что бы они ни говорили, Аллах знал. Но несмотря на это, «Аля я аляму ман халака», как сказал Всевышний Аллах, неужели не знает тот, кто создал? Аллах создал христиан и знал, что они будут говорить или не будут говорить. Знал или не знал? Но несмотря на это, он когда не спасал аят, дозволил нам есть мясо Ахль Китаб. Поэтому Атар радиаллаху анху говорил, один из табиинов Атар рахималлах говорил, есть то, что зарезал христианин, даже если он зарезал во время Исы, во имя Исы. Ибо Аллах дозволил нам есть их мясо, несмотря на то, что он знает то, что они произносят. Об этом сказал Тафсир Куртуби, 6 том, 74 страница. Кто сказал? Куртуби. Ата. Однако самым лучшим и объединяющим в себе мнение является то, о чем говорили имам Аз-Зухри и Хасн аль-Басри. Если ты услышишь, они сказали такие слова, если ты услышишь то, что они зарезали, то есть своими ушами, вот перед тобой режут скотина, если ты услышишь то, что они зарезали животное во имя кого-либо, кроме Аллаха, то не ешь его. Но если ты не слышал этого, то есть своими ушами не слышал, как зарезали ту или иную скотину, то ешь его, ведь Аллах дозволил тебе это, зная о том, что они неверные. Это пришло в Тафсире Аль-Байдауи, и также привел это имам Ибн Хаджар Фатху Аль-Бари. Понятно? Очень важным условием баракулуфикум является, то есть то мясо, которое приходит от людей Писания, чтобы оно было зарезано, чтобы оно было, чтобы оно не было как убитым. Понятно, да, это? То есть, если придет убитый, даже если мусульманин убьет барана и скажет, бисмилля Аллаху Акбар, и дубинкой по голове барану. Можно кушать этого барана или нет? Нет, его нельзя кушать. А здесь шарт видеть, не видеть тоже входит, что? Потому что большинство в России, они в заводах, они там, током убивают. Насчет убивает током баракулуфикум, когда начали многие братья выяснять, выяснилось, что оказывается в большинстве заводах далеко током не убивает, а только глушат. Глушат, а не убивает. Потом вещь номер два, как говорят об этим ученых баракулуфикум, об этом говорит шейх Утаймин, в наше время кафиры мало кто убивает. Почему? Потому что они поняли, что если убьешь, кровь не выходит, то качество мяса будет низким. И поэтому никто из них не убивает, а все пускают кровь. То, что голову отрубают, это считается зарезанным. Насчет того, это является условием баракулуфикум, у нас является условием выпустить кровь, перерезав две шейные артерии, горло и пищевод. Будь это мусульманин или что, или неверующий. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, ешьте то, из чего выпущена кровь и над чем произнесено имя Аллаха. Выпустить кровь является необходимым условием для того, чтобы мясо животное стало дозволенным. Ираха туддам. Ата сказал, закалывание это перерезание вен. Ибн Аббас сказал, место закалывания животных это горло. Ибн Умар, Ибн Аббас и Анас говорили, если отрезать всю голову животных, то в этом нет никаких проблем. Это передано в Сахих Бухари. В статье есть ответы на все ваши вопросы. Улякин Аксар Насиляй Алямун. Ляннахум ляя краун. Так или не так? Люди не читают, люди не узнают. Потому что люди у нас, знаете как? Мы же говорим, вот это джаили, смотрите, как на нас отразилось. Рассказать вам? Раньше мы читали газеты. Помните? Или не помните? Некоторые помнят, а некоторые уже забыли. Тот, кто много читал, помнит. «Комсомолка», «Труд» и так далее. Как мы читали эти газеты? Я вам расскажу, как мы читали эти газеты. Открываешь газету, перед тобой огромный лист, правильно же? Чуть ли не метр. И смотришь еще на заглавку, правильно? Заглавка, заглавка. Вот тебе сможешь, кто как, то есть тут имеется, тут уже искусство корреспондента, как он назовет свою статью. И если он назовет статью каким-то интересным именем, ты уже начинаешь считать, что статью, правильно? А если какое-то скучное имя, ты уже даже не смотришь статью, правильно или неправильно? Раньше братья читали статьи, газеты, читали также журналы, смотрели. А сейчас они так же делают. Сейчас оно как? Он открывает книжку, напечатанную. Он не смотрит в него, он смотрит, что оглавление в конце. Вот. Оглавление смотрит. Мясо людей писания дозволено. Аузубиллях. И бросает эту книгу. А что там написано? Какие там аяты, какие там хадисы? И он говорит, ты хочешь мне сказать, что вот этот Иван Сергеевич, мой сосед, алкоголик, которого я трезвым ни раз в жизни ел, ты хочешь сказать, что мне его мясо можно кушать? Аузубилля. Это точно пришло от Мадхалита в Скаира. Больше это ни от кого прийти не может. А? Поэтому, баракулуфикум, старайтесь, баракулуфикум, требуя знаний. И оставьте этот путь чтения газет, книг. Также сейчас мы привели слова ученых, аяты и хадисы и табиинов, так или так? Аллах, сомнений нет, что кто-то из братьев сидит. А, это не надо, сидит, сам тафсир по-своему делает. Я же вам сказал, скажет, что это. Это раньше было. Да, эти слова, аяты, хадисы и слова сподвижников, это тогда, когда Ахля Китаб было. Сейчас-то их нету. А это обычно кто? Я вам еще скажу. Глава имамы вот этих шубухатов, это кто? Мясники, братья мясники. Почему? Потому что пока статьи подобные не были, не появились, бизнес хорошо шел. А сейчас братья-мусульмане прочитали статьи и начали покупать на рынке подешевле, но у христиан. И весь бизнес перебили. И поэтому что война началась. И придумали, и потом говорят про нас, что мы придумали, вот братья здесь написали статью, и придумали, что сейчас люди писания, если их уже давно нету и так далее. Шейху Таймину задан был вопрос. Шейх, вам известно, что в странах людей писания в наши дни смешано множество национальностей, у которых разные религии. И в связи с этим сомнения относительно заколотого животного в этих странах очень сильные. Каково постановление относительно мяса закалываемых ими животных? Есть ли в этом вопросе то, что нуждается в разъяснении и уточнении? То есть надо ли узнавать, спрашивать, где и как зарезано и так далее? Просим вас разъяснить данный вопрос, так как он приводит нас в замешательство. Шейх Утаймин отвечает. Дозволенность закалывания животного обуславливается тем, чтобы человек знал или же был склонен к тому, что по всей вероятности тот, кто закалывает животное, является из числа тех, чье заколотое животное дозволено есть. Таковыми являются мусульмане, христиане, иудеи. Значит, шейх Утаймин тебе говорит, то, что должен человек максимум узнавать, это мусульманин, иудей, христианин. Поэтому мы понимаем из слов шейха Утаймина. Шейх Утаймин говорит, если на базар пришел в той стране, в которой разные религии живут, тебе дозволено спросить, ты какой религии? Так или не так? Ты можешь спросить, ты какой религии? Потому что вдруг он безбожник, вдруг он буддист и так далее и тому подобное. Если же мы сомневаемся в том, является ли закалывающий иудеем или христианином, но все-таки большинство склонны к тому, что он из числа, то есть склоняешься больше, те сомнения, лалим, иудей или христианин, но ты склоняешься больше, что он один из них, то в данном случае заколотое им животное дозволено. Если мы больше склонны к тому, что стоящие за мясом не из числа людей Писания, то в этом случае это мясо является запретным. Итак, у нас 5 положений относительно закалываемых животных. Первое. Когда мы знаем, что зарезавшие животные из числа людей Писания, в данном случае это является, мясо это является дозволенным. То есть ты уверен в том, что он иудей или христианин. Второе. Когда мы склонны к тому, что закалывающие из числа людей Писания склонны, сомневаемся, но все-таки больше склоняемся к тому, что он все-таки из них. В данном случае это мясо является дозволенным. Это шейх Утамин фатва дает для сахабов. Потому что в наше время нету Ахль-Китаб. Так или не так? Насаллаху алейхи ва саллям. Так же братья говорят. Третье. Когда мы в сомнении, когда мясо запретно. В сомнении в чем? Этот человек христиан, иудей или же буддист, или же безбожник. То есть, когда сомнение относительно того, откуда пришло это мясо. Пришло от тех, чье закалывание дозволено или же нет. Четвертое. Когда мы сомневаемся, но склонны к тому, что закалывающий не из числа людей Писания. То есть, например, не 50, но у тебя, например, 20 на 80%. Ты только на 20% считаешь, что он христианин. А на 80% сомнение. Тогда это мясо является запретным. Пятое. Когда мы знаем, что закалывающий не из числа Писания, как, допустим, китайцы. В данном случае это мясо является недозволенным. Это 5 положений, 3 из которых запретны и 2 дозволены. Мы слышали, шейх говорит, вопрос братья задали, что в Америке животных бьют током, но они выпускают кровь до того, как животное умрет. А животное, заколное до смерти, является дозволенным. Аллах Всевышний сказал, вам запрещено, такой смысл, это вам запрещены мертвечина, кровь, мясо, свинины и то, над чем не было произнесено имя Аллаха. Или было задушено, или забито до смерти, или умерло при падении, или заколото рогами, или задрано хищником, если только вы не успеете зарезать его, то есть до того, как оно умрет. Также я слышал, что говорит, что от некоторых молодых парней, которые ездили в эти страны, что в настоящее время им неверным стало известно то, что мясо не может быть пригодным для продажи, если не выпускать кровь или забиваемым животным, из забиваемых животных. И они стали выпускать кровь способом, отличительным способом мусульман. Они прорезают на шею яремную вену и в другую большую вену устанавливают аппарат, выдувающий кровь, для того, чтобы кровь выходила из яремной вены интенсивнее. В действительности это и есть выпускание крови, но иным способом. И возможно, что в один из этих дней они вернутся к способу, который использует мусульман, то есть будут перезавирать артерии, так как кровь, чтобы кровь выходила из них. Но как бы там ни было, если ты хочешь, чтобы у тебя не было проблем относительно мяса, и что мясо, которое ты употребляешь, было плохим, то покупай рыбу. Факт, что шейх сказал, у нас сомнения, когда говорил вопрос сомнения, сомнения в чем? Христианин, иудей или нет? Но не говорил сомнения, как он его зарезал. Так или не так? Это фатава, книга фатава Утаймина под номером 1182. Вопрос шейху Утаймину. Как насчет животных, которых сначала бьют током, а затем отрезают голову, чтобы вышла кровь? Если кровь выходит, шейх отвечает, после того, как отрезает голову, то значит, что удар током просто ослабляет животное, а затем его закалывает. В таком случае мясо этого животного дозволено, так как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ешьте то, из чего выпущена кровь и над чем произнесено имя Аллаха. Кровь не выходит, если животное не зарезали, когда оно было живым. Когда животное умирает, то кровь меняется и свертывается, и она уже не выходит. Но как бы там ни было, если этот удар током, о котором говорит брат, не убил это животное, а его зарезали до того, как оно умерло, то это закалывание соответствует шариату. Доказательством того являются слова Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, прийти на следующий аят, следующий смысл. Это вам запрещены мертвечина, кровь, мясо, свинина и то, над чем не было произнесено имя Аллаха. Ими или было задушено, или забито до смерти, или умерло от припадений, или заколото рогами, или задрано хищником, если только вы не успеете зарезать его до смерти. Сура Аль-Майда. Все перечисленные являются причиной смерти, и все они запретны, за исключением того, что зарезано до смерти. Удар током подобен удушению, и Аллах запретил то, что было задушено, но исключением из этого является то, что было зарезано до его смерти. И поэтому удар током – это только способ ослабить животное или его закалывать до того. И если его закалывать до того, как оно умрет, то оно дозволено. Если же удар током убивает животное, хотя это противоречит словам задавшего вопрос, как он сказал, что кровь у животного вытекает, то в этом случае оно становится запретным. То есть если животное убьет, кровь уже не вытекает. Фатава Нур Аль-Адар. Это что касается шейху Таймина. Шейху Таймин же, кто-то скажет, ошибается. Может ошибаться, правильно? Шейх Ибн База спросили, дозволено ли в наши дни? В наши дни я ставлю над ним три, как говорится, черты и под ним еще столько же. Дозволено в наши дни есть мясо животного, зарезанного христианами, зная, что они забивают животное различными способами, используя машины и усыпляющие средства. Есть их мясо дозволено, если неизвестно, что оно заколото не в соответствии с требованием шариата. Основой в их зарезанных животных является дозвольность. Основой, обратите внимание, уляма когда говорит про усуль, основа в животных, то есть зарезанных христиан, является дозвольность. И их мясо дозволено нам, так же, как и дозволено животное, заколотое мусульманином. Аллах Всевышний сказал, еда людей Писания дозволена вам. Также его спросили, можно ли есть мясо в кафе или столовых, если неизвестно, упомянули при закалывании животного имя Аллаха или нет. То есть отсюда же мы можем добавить, можно ли покупать в магазине или же на базаре мясо животного, если неизвестно, упомянули при закалывании имя животного или нет. Шейх Ибн Баз ответил, если эти кафетерии находятся в городах, где забивание животных ответственны мусульмане или же люди Писания, христиане, иудеи, или владельцы этих кафе мусульмане, или люди Писания, которые сами непосредственно режут животных, то употреблять их мясо дозволено. Даже если нам неизвестно, произнесли над этим животным имя Аллаха или нет, ибо основой в зарезанных ими животными является дозвольность. В сборнике у Бухари передается хадис от Айши радиаллаху анха, который рассказал, однажды люди сказали, о посланник Аллаха, люди приносят нам мясо, и мы не знаем, произнесли ли над ним имя Аллаха или нет. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, так произнесите над ним имя Аллаха вы и ешьте его. Эти люди были недавно принявшие ислам, хадис передал нам Бухари. Однако, если же этими кафе управляют не мусульмане и не люди Писания, а атеисты или многобожники, подобно китайцам, то употреблять, китайцы туда выходят, оттуда уйгуры, уйгуры они не китайцы, то употреблять в этих заведениях мясо запрещено. И знай, что мясо животных, зарезанное мусульманами и людьми Писания в соответствии с требованиями шариата, дозволено. Даже если нам неизвестно, каким способом были забиты эти животные. А что касается тех животных, о которых мы знаем, что они были убиты не по нормам шариата, как удушение, забивание током, то есть забивание током убито, как сказал шейх, и тому подобное, то это является мертвечиной и запрещается употребление этого мяса. Вспомните слова салифов, когда сказали, при тебе, если зарезали не по имени Аллах. И в этом случае нет разницы в том, каким образом было забито животное, кто забил животное, будь то мусульманин или же неверный. То есть, если на твоих глазах даже мусульманин убьет животное, нельзя. Аллах Всевышний сказал, вам запрещены мертвечина, кровь, мясо свинины и то, над чем не было произнесено имя Аллаха, или было задушено, или забито до смерти, или подохло при падении, или заколото рогами, или задрано хищником, или только, если только вы не успеете зарезать его, то есть до смерти. Сура Майда. Если 50 на 50 сомнения, это люди писания, то оставляй, потому что это уже у тебя действительно он является... Три положения получается, да, чтобы запретить? Да, он сказал, два дозволено, три запрет. Два, да, да. Мясо шейха, можно вопрос? Если рафидит, то не кушай его мясо. Если шейх... Христиане или иудеи? Они... Если они приписывают себя и считают себя христианами или иудеями. Потому что рафиды не мусульмане, рафиды куфар. Каково решение относительно консервированных куриц, поступающих из-за границы? Карачка, карачка, карачка же есть? Карачка. Часто спрашивают, братья, про карачка. Ибн Баз, шейх Ибн Баз ответил, если закалываемые за границей курицы и остальные животные, поступающие в консервированном виде из стран людей Писания, то это является дозволенным. Поскольку еда людей Писания дозволена нам текстами Священного Корана. И если нам неизвестна причина, запрещающая это, как, например, то, что был заколото не ради Аллаха, или же заколото не на перерезанном горле, приходит же иногда курица, с головой и целая голова. Перед тобой явный. Такие тоже приходят. Если это мясо поступает из стран коммунистов, атеистов, многобожих, то оно является запретным и не дозволяется его употреблять. А? Если от христиан пришло мясо незарезанное, то есть курица, голова, шея, все на месте. Ясно, что оно убитое. Даже если оно от мусульман придет, баракулуфикам. Что не убито, да. Если оно, ты знаешь 100%, что оно убито, тогда его нельзя. А основа у тебя, как мы уже приводили, фатва баракулуфикум. Что дозволено. Шейх Фаузан. Каково постановление относительно мяса, поставляемого из-за границы из стран неверных, на которых написано халяль? Шейх Фаузан отвечает: нельзя полагаться на слова поставляющих это место, это мясо, так же, как нельзя полагаться на надписи на этих этикетках, что данные продукты были заполнены в соответствии с нормами ислама. Если обратить внимание на куриц, которые появились на рынках с такой надписью, то можно обнаружить ее с головой и неперерезанным горлом. И я сам видел надпись «Халяль» на том, что не нуждается в этом, как, например, рыба. То есть на рыбе пишет «Халяль». И это указывает на то, что надпись «Халяль» всего лишь живое привлечение для покупателя делать это не только для того, чтобы сбить свой продукт и присваивать имущество ложь-живым путем. Поэтому возвращаемся к основе, то есть чтобы оно было зарезано. Вопрос Ибн База задали. До моего приезда в Китай я слышал, что животных, зарезанных атеистами и мусульманами, употреблять нельзя. У нас в университете есть маленькая столовая для мусульман, и в ней дают мясо. Но я не уверен, что оно забито в соответствии с требованиями ислама. И я сомневаюсь в дозволенности употребления этого мяса. Мои друзья не сомневаются подобно мне и кушают это мясо. Правильно ли поступают, или же они правильно ли они поступают, то есть в том, что они употребляют, или же они употребляют запретное. Также относится относительно посуд. Нам там нет различий между посудой мусульман и не мусульман. Как мне поступать в таком положении? Шейх Ибн Баз отвечает: недозволено употреблять мясо, зарезанное неверными, кроме людей Писания, христиан и иудеев. И нет разницы, это мясо от непоклонников, идолопоклонников и им подобных. Все они являются неверными. Также нельзя употреблять бульон из такого мяса, так как Аллах не дозволил нам пищу неверных, за исключением людей Писания. Всевышний Аллах сказал: сегодня вам была дозволена благая пища. Еда людей Писания также дозволена вам, и ваша еда дозволена им. Пища – это мясо животных, зарезанных ими, как об этом сказал Ибн Аббас. Что касается фруктов и тому подобных вещей, то в их употреблении нет проблем, потому что они не входят в запретную пищу. Пища же мусульман, истинных мусульман, не поклоняющихся никому, кроме Аллаха, не взывающих ни к пророкам, ни к святым, ни к поклоняющимся могилам, дозволена как для мусульман, так и для других. Что касается посудам, то мусульманам необходимо ваджиб иметь отдельную посуду. От посуды неверных, в которых они содержат свою пищу, вино и тому подобное. А если они не смогут этого сделать, то повару-мусульману необходимо мыть посуду, которую используют неверные, и лишь затем класть туда пищу. По бою из достоверных сборников пришел хадис от Абу Салиба Аль-Гушани, да будет доволен Аллах, он сказал о том, что пророка, саллаллаху алейхи вассалям, спросили о том, можно ли есть из посуды многобожников, на что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: что касается твоего упоминания о людях Писания, то если вы сможете найти что-то другое, не пользуясь их посудой, а если не сможете, то помойте их посуду и кушайте из нее. Это также, то есть ответом баракулуфику, слава пророку, саллаллаху алейхи вассалям, является тем братьям, которые говорят, когда мясник рубит одним ножом свинину и говядину. То есть мы понимаем, баракулуфикум, этот нож можно помыть. А если ты не можешь его помыть, тогда помой то мясо, которое рубит мясник. Так или не так? Вопрос: каково положение мяса? Шейх Абдурахман Баррах. Каково положение мяса, курицы и рыбы, которые мы употребляем в неисламских странах, в то время, как они не придерживаются исламских правил при закалывании животных? Достаточно ли произнести просто бисмилля перед едой и употреблять это? На что шейх Абдурахман Аль-Баррах, хафиз Аллах, ответил: что касается рыбы, то она является дозволенной, потому что дозволенность рыбы не зависит от способа закалывания и не зависит от поминания Аллаха над ней. Остальные виды мяса, поставляемые какой-либо компанией или кем-либо из числа людей Писания, являются дозволенными. Если неизвестно, что они убили животных током или убивают ударом по голове и другими способами, которые известны в Европе. Всевышний Аллах сказал: сегодня вам дозволена благая пища, еда людей Писания также дозволена вам, и ваша еда дозволена им. Однако, если известно, что они убили животное одним из перечисленных способов, то это мясо есть запрещено, так как это мясо является мертвечиной. Также, если поставляемое мясо выпускается не компанией людей Писания, то это мясо не дозволяется употреблять. Всевышний Аллах сказал: и не ешьте то, принесшее смысл это, не ешьте то, над чем не было произнесено имя Аллаха, ибо это есть нечестие. Мусульманин должен всячески отстраняться от явного запрета и остерегаться сомнительного, стремясь сохранить чистоту своей религии, чистоту своего тела, не насыщаясь, не насыщая его запретным. Ибн Базы спросили: мы видим, что на рынке много заколотого мяса, привозимого не из исламских стран. Можно ли кушать это мясо и не смотреть на то, каким способом было заколото? На что шейх Ибн Баз ответил: если это мясо из стран христиан и иудеев, то нет проблем, поскольку Аллах дозволил нам их пищу. И пища их это зарезана ими животными. И нам не запрещено есть их мясо, если нам известно то, что делает его, если нам неизвестно то, что делает его запретным. Если же нам известно, что животное было задушено, или же было убито ударом молотка по голове, пистолетом, ударом током, то мы не кушаем это мясо. До меня дошло от многих призывающих, что большое количество мясников в Америке и Европе забивают животных не в соответствии с шариатом. Если мусульман, предостерегая себя, не кушает это мясо, то это будет лучше в соответствии с хадисом. Оставь то, что внушает тебе сомнения, и обратись к тому, в чем сомнение тебя не вызывает. А также остерегающий сомнительного очищает свою религию и свою честь. Верующий обязан быть осторожным относительно того, что он ест или пьет. Если он купит животное живым и сам зарежет его, то это будет лучше. А если же мусульманин... будет покупать мясо у знакомых мясников, которые закалывают животных в соответствии с шариатом, то это будет лучше и безопаснее для него. И также, баракаллаху фику, мы можем давать еще Ибн Базу, если перед тобой есть выбор купить мясо у мусульманина или у христианина, у кого лучше купить? Конечно, у брата мусульманина, баракаллаху фику. Там вопрос не ставится от того, что чье мясо более халяльное. Оно одинаково халяльно, однако, чтобы пользу взял с твоих денег брат мусульманин, это намного лучше, баракаллаху фику. И огромное количество фатва шейх Альбани. Если человек желает страниться от сомнительного, не ест мясо, в котором он сомневается, а родители ему повелевают его есть, то что ему делать, повиноваться родителям или отстраняться от сомнительного? В России часто задаваем вопрос, правильно же? Необходимо подчиняться родителям, но запрещено подчиняться им в совершении греха. А здесь речь идет только о сомнении. То есть родители тебе приказывают кушать то мясо, в котором есть сомнения. Ты не уверен, что оно запретно. В этом случае он сказал, обязан ты подчиняться родителям. Фатва шейх Ибн Баз, шейх Альбани. Огромное количество фатва, баракаллаху фику. Однако мы ленимся читать. Ибн Баз, Усаймин Альбани и так далее. Мы покупаем мясо у мясников и не знаем, молятся они или нет. Хороший вопрос. Но мы склонны больше к тому, что они не молятся, поскольку мы не видим их в соседних мечетях. Учитывается то, что мы спросили их о том, кто режет этих животных, и узнали, что это они. Дозволено ли нам после этого покупать мясо? Об этом спрашивают саудийцы шейха, скорее всего. Шейх Фаузан говорит, мясо заколотых животных, которое продается на рынках мусульманских стран, основа в нем дозволенность. Хвала Аллаху. Видите, шейх сказал, хвала Аллаху. По милости Аллаха. И хвала Аллаху, что есть ученые, братья. Аллах, это такая милость Аллаха, что есть ученые. Субханаллах, если бы этих ученых не было. Субханаллах. Необходимо спрашивать о том, что не ясно, и удостовериться о дозволенности данного мяса. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям спросили о людях, недавно принявших ислам, которые поставили на рынок мясо. Он сказал, его спросили, о посланник Аллаха, люди приносят нам мясо, и мы не знаем, произнести над ним имя Аллаха или нет. На что он сказал, так произнесите над ними имя Аллаха, вы и ешьте его. То есть то упоминание Аллаха, которое произносит перед едой. А тот факт, что они не совершают групповую молитву, не делает мясо закалываемых им животным запретным. То, что вы их не видите в мечетях. Хоть оставление общей молитвы является грехом, но оно не выводит человека из религии. И оно не является, и он из-за этого не является кафиром. Неверно. Можно ли есть зарезанное мясо человеком вероубеждения, которого неизвестно, акида его неизвестна, мусульмане? И того, кто дозволяет грехи в то время, как ему известно, что это является запретным. На что шейх Ибн Баз ответил, если от человека неизвестно, что он совершает многобожие ширк, то мясо животного зарезано, им кушать дозволено. Если мусульман свидетельствует, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад, его посланник, и неизвестно о нем ничего, по причине чего он впадает в неверие, то зарезанное им является дозвольным. Если же о нем известно, что он совершает что-либо из многобожия, как, например, обращение с мольбой к джинам, или обращение с мольбой к мертвым, а это то, что делают рафидиты, обращение к ним за помощью в трудном положении и в бедствии, то эти деревья являются одним из тех видов большого многобожия, и зарезанным животным запрещено употреблять. Однако грехи не являются причиной того, что делают недозвольным мясо того, кто совершает их, но при условии, чтобы человек не имел убеждения, что совершение греха является дозволенным. Закалываемые животными этого человека являются дозволенным, если закалывание соответствует шариату. А что касается того, кто дозволяет совершение грехов, то он считается неверным. Он может дозволять совершение прелюбодеяния, распияние, распивание вина, поставщичество, неблагочестивое отношение к родителям и так далее. И другие запреты деяния, в которых мусульмане не согласны в том, что они являются запретными. Тай. Ваманарада мазид, фальярджа иля. Итак, тот, кто хочет больше, пускай возвращает книги. Я думаю, что в этих фатвах, которые мы прочитали, баракулуфикум, достаточно. Некоторые говорят, а что, харам что ли? Спрашивать, как они зарезали ее. Вот поэтому я буду спрашивать, защищая свою честь и религию. Мы прочитали, сказал, что? Да, тас, не спрашивай, так или не так? Пророк сам сказал, идите спросите у этих мусульман, которые недавно принесли нам сказание, или это нет. А шейх Утаймин сказал, спрашивай, что ты христианин или нет, так или не так? Противоречия я туда, баракулуфику. Думаю, ясно и понятно с этим вопросом, баракулуфику. А? Что это что является? Таму. А, вот, брат, напомнил, Шейх Утаймин, да, сказал? Шейх Утаймин, да, сказал в Арбаин Науи, что это является запретным. Спрашивать о том, как зарезал. То есть, есть перед тобой мусульманин, и что это является тамух. А тамух в религии Аллаха... Тамух это как по-русски, можно сказать? Ну, канато, как ковыряние, так, то есть ковыряться и так далее. Аллах субхану тааля, его посланник запретил это. Бараку фикум. Газа Аллаху алю алям. Субханаку Аллаху бихамдик. Иншалла, субханаку Аллаху бихамдик. Ашхаду ля иляха илля анта. Продолжим после молитвы, иншалла.